Глава 16. Бронвин. Пятница, 12 октября, 19:45. На четвертый день после попадания в местные новости наша история приобретает национальный масштаб. О ней говорят в передаче «Следствие ведет Мигель Пауэрс». Я этого ждала, потому что продюсеры Мигеля всю неделю пытались связаться с нашей семьей. Мы не отвечали, руководствуясь простым здравым смыслом и юридическими советами Робин. Нейт тоже им не ответил, а Эдди сказала, что они с Купером отказались с ними разговаривать. Так что через 15 минут передача пойдет в эфир без каких-либо комментариев участников. Если никто из нас не лжет, а такую возможность исключать не следует. Местная программа была уже достаточно неприятной. Может быть, мне показалось, но я заметила, как папа каждый раз дергался, услышав про дочь видного латиноамериканского бизнесмена Хавьера Рохаса. А когда одна станция сообщила, что он родился в Чили, а не в Колумбии, он встал и вышел. От всего этого я уже в тысячный раз пожалела, что просто не оставила себе Ди по химии. Мы с Мэйв растянулись у меня на кровати, глядя, как будильник отсчитывает минуты до моего дебюта в роли национального позора. То есть это я смотрю, а она прочесывает ссылки на Fortune, найденные через сайт администратора Саймона. «Посмотри-ка», — говорит она, поворачивая ко мне ноутбук. Длинная ветка обсуждения стрельбы в школе, произошедшей этой весной в одном из графств штата. Десятиклассник принес под курткой пистолет и после первого звонка открыл огонь в коридоре, убил 7 учеников и учителя, потом застрелился сам. Мне пришлось несколько раз перечитать комментарии, пока я наконец поняла, что ветка не осуждает убийцу, а восхваляет. Кучка психопатов превозносила его поступок. Мэйв, я роняю голову на руки, не желая больше это читать. Что это за чертовщина? Форум, который Саймон посещал некоторое время назад. Я поднимаю голову и смотрю на сестру. Саймон? Он туда постил? Откуда ты знаешь? Он пользовался своим именем Anarchy SK из про это, отвечает она. Я снова просматриваю ветку, но она слишком длинная, чтобы найти отдельное имя. Ты уверена, что это он? Может, кто-то другой взял такой же ник? Я проверяла эти посты, и это точно Саймон, убеждает она. Он называет места в Бэйвью, говорит о клубах, в которых состоял в школе, несколько раз упоминает свою машину. Саймон ездил на Фольксвагене Жуке 70-го года и гордился им как дурак. Мэйв опирается на подушки, закусив нижнюю губу. Тут много, но я это все прочитаю, когда будет время. Трудно придумать работу, которую бы мне хотелось сделать меньше всего. Зачем? В этой ветке полно странного народа с какими-то непонятными целями. Саймон мог там нажить себе врагов. В общем, ему стоит взглянуть. Она опять поворачивает ноутбук к себе и добавляет. Я скачала тот зашифрованный файл про Купера из библиотеки, но не могу его открыть пока что. «Девочки», — слышен напряженный голос матери снизу, — «время». «Да, верно. Передачу «Следствие ведет Мигель Пауэрс» мы смотрим всей семьей. Такого круга ада даже Данте представить себе не мог. Мэйв закрывает ноутбук, и я с усилием встаю. Из ящика тумбочки слышится легкое гудение. Я выдвигаю его и беру телефон Нейта. «Приятного просмотра», — гласит сообщение. «Не смешно», — отвечаю я. «Убери его», — говорит Мэйв с напускной суровостью. «Не время сейчас». Мы спускаемся в гостиную, где мама уже сидит в кресле, держа в руках полный бокал вина, что необычно. Папа полностью переключался в режим «Вечер руководителя бизнеса». Он в своем любимом флисовом жилете и в окружении полдюжины устройств связи. По экрану плывет реклама бумажных полотенец, Под нее мы с Мэйв устраиваемся бок о бок на диване и ждем начала Мигеля Пауэрса. Передача посвящена преступлениям и насыщена сенсациями, но благодаря приличному стажу работы Мигеля в серьезных новостях заслуживает больше доверия, чем ее аналоги. Пауэрс несколько лет работал ведущим в одной из крупных сетей и вносит в нее определенную солидность. Он всегда читает подводки своим низким уверенным голосом, пока на экране сменяют друг друга зернистые полицейские фотографии. Исчезновение молодой матери. Как выяснилось, некто вел двойную жизнь. Через год последовал неожиданный арест. Справедливость восторжествовала. Богатая и успешная пара найдена мертвой, подозревается любящая дочь. Не может ли ее страница в Фейсбуке дать ключ к личности убийцы? Формула мне известна, поэтому ее использование применительно ко мне не должно быть сюрпризом. Загадочная гибель ученика старшей школы. Четырем его одноклассникам есть что скрывать, пока полиция блуждает в потемках. Что дальше? Меня охватывает ужас, в животе ноющая боль. Легкие сжались, во рту отвратительный вкус. Почти две недели я была предметом допросов и расследований, шепотов за спиной и пересудов. Мне приходилось отклонять вопросы учителей и полиции о голословных утверждениях Саймона и видеть, как напрягаются спрашивающие, словно читают между строк. Я жила в постоянном ожидании чего-то ужасного. Появление на Тамблере видеозаписи, на которой видно, как я краду файлы мистера Камина, или предъявление обвинения от полиции, но никогда это ощущение не было таким острым и реальным, как сейчас, с моей фотографией над плечом Мигеля Пауэрса на экране национального телевидения. Есть кадры, где Мигель со своей командой находится в Бэйвью, но в основном он говорит из-за своего изящного хромированного стола в студии Лос-Анджелеса. У него гладкая темная кожа, темные волосы и выразительные глаза. У него самый идеальный костюм, который я когда-либо видела. Я не сомневаюсь, что если бы он смог поймать меня один на один, я бы выложила ему все, что выкладывать не должна. «Но кто они, эта четверка из Бэйвью?» — спрашивает Мигель, внимательно глядя в камеру. «Вам даже название придумали», — шепчет Мэйв, но недостаточно тихо, чтобы мама не услышала. «Здесь нет ничего смешного, Мэйв», — напряженно говорит она, а тем временем камера показывает офисы моих родителей. «О, Господи! Они начали с меня». Отличница Бронвин Рохас происходит из успешной семьи, травмированной долгой болезнью младшего ребенка. Может быть, она не выдержала давления, требования соответствовать стандартам семьи, и ради этого пошла на подлог, навеки закрыв себе дорогу в Йель. Вслед за этим представитель Йеля подтверждает, что я туда еще не обращалась. Нас описывают всех по очереди. Мигель анализирует участие Эдди в конкурсах красоты, говорит с бейсбольными аналитиками о допинге в школьном спорте и его потенциальном влиянии на карьеру Купера, перебирает подробности осуждения Нейта за наркотики и его приговора к испытательному сроку. «Так нечестно», — Мэйв дышит мне в ухо. «Они ни слова не говорят о том, что отец у него пьяница, а мать умерла. Где контекст?» «Он бы сам этого не захотел», — шепчу я в ответ. Я сижу, сжавшись в течение всей передачи, до того момента, когда начинается беседа с юристом из «пока не будет доказано». Поскольку никто из наших адвокатов не согласился выступить, команда Мигеля привлекла эксперта из «пока не будет доказано». Юрист, с которым они беседуют, Элли Клейнфельтер, судя по его внешности, едва ли старше меня на 10 лет. У него шапка курчавых волос, жидкая бородка и внимательные темные глаза. «Вот что бы я сказал, будь их адвокатом», — говорит он, и я невольно подаюсь вперед. «Все внимание сосредоточено на этих четырех ребятах. Их поливают грязью, но за несколько недель следствия не нашлось ни одной улики, связывающей их с каким бы то ни было преступлением. Но ведь в том классе Они учились впятером? И у этого пятого врагов могло быть куда больше, чем четверо одноклассников. У кого еще был мотив? Чья история тут не рассказана? Вот где я стал бы искать. Совершенно верно, кивает Мейф, отчетливо произнося каждый слог. И нельзя предполагать, что к панели администратора про это имел доступ только Саймон, продолжает Элли. Кто угодно мог туда добраться до его смерти и либо просмотреть, либо изменить эти посты. Я бросаю взгляд на Мейв, но на этот раз она молчит, только смотрит на экран с едва заметной улыбкой. Весь вечер я не могу перестать думать о словах Элли. Даже когда говорю по телефону с Нейтом, в полглаза глядя королевскую битву, которая лучше множества фильмов, нравящихся Нейту. Но передача Мигеля Пауэрса и наша поездка в молл в понедельник, о которой я вспоминаю все время, когда не думаю о том, что меня могут отправить в тюрьму, совершенно не дают мне сосредоточиться. Слишком много мыслей вертится в голове. Нейт ведь собирался меня поцеловать. Я этого ждала. Так чего же мы? Элли наконец произнес это, почему никто не ищет других подозреваемых. Интересно. Мы с Нейтом теперь уже официально во френд-зоне. Мигель Пауэрс из каждого расследования делает сериал, так что дальше будет еще хуже. Мы с Нейтом. Все-таки это был бы ужас. Наверное. Что это, журнал People прислал мне имейл? «Что происходит в твоем огромном мозгу, Бронвин?» — наконец спрашивает Нейт. «Много чего, и, наверное, большую часть ему сообщать не стоит. Я хочу поговорить с Элли Клайнфельтером. Выпаливаю я, и когда он не отвечает, добавляю. Не о тебе. Вообще. Меня заинтересовали его мысли. У тебя уже есть адвокат. Ты думаешь, она не будет против, если ты захочешь услышать другое мнение?» Я знаю, что будет. Она сосредоточена на сокрытии и защите. Никому никогда не говори ничего такого, что можно использовать против тебя. Мне не надо, чтобы он меня представлял или что-то в этом роде. Я просто хочу поговорить, может быть. Попробую ему позвонить на следующей неделе. Ты никогда не отступаешь от задуманного. Это явно не комплимент. Никогда, признаюсь я, думаю, не убило ли начисто то странное влечение, которое у Нейта когда-то ко мне было. Он молчит, и мы смотрим, как Шого подстраивает смерть Шуи и Норико. «Это неплохо», — наконец замечает он. «Но ты все еще у меня в долгу. Мы должны вместе досмотреть звонок». Электрические искорки оживляют мой кровоток. «Значит...» Влечение не умерло. Может, оно еще в реанимации? Я помню. Но это интересная организационная задача, особенно сейчас, когда мы так печально известны. Фургоны телевизионщиков уехали. Я раздумываю над его словами. Уже в 40-й с чем-то раз, быть может, с тех пор, как он впервые меня пригласил, и хотя я не слишком понимаю, что происходит между Нейтом и мной, одно я знаю. Поездка к нему домой посреди ночи не станет следующим событием в моей жизни. Но только я начинаю излагать все убедительные причины, вроде того, что шум мотора Вольво разбудит моих родителей, как он говорит. «Я могу за тобой заехать». Выдохнув, я смотрю в потолок. Не очень я умею ориентироваться в таких ситуациях. Быть может, потому что раньше они возникали только у меня в голове. Знаешь, как-то странно ехать к тебе в час ночи, Нейт. Как будто это не чтобы смотреть кино. И я недостаточно тебя знаю, чтобы не кино с тобой смотреть. Боже мой! Вот почему нельзя откладывать свидание до выпускного класса. У меня все лицо горит в ожидании его ответа, и как хорошо, что он меня сейчас не видит. Бронвин, в голосе Нейта нет насмешки, которую я ждала. Я не пытаюсь с тобой не посмотреть кино. Конечно, если бы тебя это интересовало, я бы не сказал «нет», можешь мне поверить. Но главное, почему я тебя зову ночью, это потому, что днем мой дом ужасен. Во-первых, ты его можешь увидеть, чего я не рекомендую. Во-вторых, присутствует мой папаша. Я бы предпочел, чтобы ты, ну, сама понимаешь, чтобы на него не наступило. Сердце у меня продолжает пропускать удары. Мне это все равно, а мне нет. Окей. Я не совсем понимаю правила, по которым Нейт выстраивает свой мир, но раз в жизни решаю не лезть ни в свое дело и не высказывать свое мнение о том, что важно, а что нет. Что-нибудь придумаем.